Куплю русской водки дешевой. Увы мне и ах, по делам. Китайским заем корнишоном, турецким утрусь рукавом. С чего я так спекся и сдрейфил? Работа есть, дом и семья, но пахнет сибирскую нефтью мой стол и одежда моя.